Глава 19, часть 2. Если вас бьют топором по голове, то надо отскочить, в крайнем случае чем-нибудь прикрыться. В нашем случае, если противник наносит страшный удар по Красной Армии, то надо отойти, пусть удар придется в пустоту. В крайнем случае прикрыться от удара, то есть встать в оборону. Ранним утром 22 июня Гитлер нанес сокрушительный удар по черепу Красной Армии и раскроил его. Красная армия не отскочила и не прикрылась, ибо ей было запрещено что-либо делать, ибо руки ее и ноги были связаны директивой номер один. Утром 22 июня войскам за подписями Тимошенко, Маленкова и Жукова была направлена директива номер два. Все о ней в книге «Тень Победы». В этой директиве тоже не было ни единого слова ни об обороне, ни об отходе. Красной армии снова не предписывали ничего, что могло бы уберечь ее от позорного разгрома. Были все основания полагать, что 23 июня по раскроенной голове Красной армии Гитлер нанесет повторный удар все тем же топором. И хотя бы теперь надо было отдать приказ Красной армии отскочить или хотя бы прикрыться, то есть начать отход или встать в оборону. Вместо этого поздним вечером 22 июня войска получили директиву номер 3. И снова в ней ничего о том, чтобы уклониться от удара. И ничего о том, чтобы защититься. Вместо этого Красной армии был отдан приказ размахнуться, если вы истекаете кровью. Если ваш череп по самые уши расколот предыдущим ударом свистящего колуна, то размаха и удара у вас все равно не получится. Если вы размахиваетесь в момент, когда вас повторно бьют, вы открыты и уязвимы. Позади Красной армии два брошенных пояса укрепленных районов, но директива номер 3 не вспоминает о них и не ставит войскам задачу укрыться в этих районах. Позади Красной армии сотни и тысячи рек. Каждая из них – естественный рубеж обороны, которым легко прикрыться от удара, который легко удерживать, через который противнику трудно наносить удар. Но директива номер 3 не ставит задачу войскам сдержать удар, используя многочисленные водные рубежи. Красная армия за одну ночь могла бы отрыть окопы и траншеи и встретить удары врага огнем с места. Но и этого ей не позволили сделать. Вперед, только вперед, на Сувалки, на Люблин, обеспечить себя с краковского направления –